внимательно наблюдал за прохожими, как будто выискивал кого-то. Похожие по схеме убийства. Убил с особой жестокостью. Дело по серийным убийствам будет передано в суд. Вице-премьер Сергей Иванов. Спикер Госдумы Борис Грызлов. Министр здравоохранения и социального развития. Глава ФСБ Николай Патрушев. Российская генпрокуратура.